После секундного замешательства догадываюсь, на самом деле режиссер подсказывает через телесуфлера, и протягиваю правую руку. Монтень с чувством и, похоже, с удовольствием целует ее. Но нам известно, что какие-то мелкие неприятности у вас на концертах были. Монтень затрагивает раздражающую тему, но считаю это правильным. Занозы надо выдергивать сразу, а то дальше хуже будет. В Марселе ничего такого не было, слегка ехидно отвечаю я. В «Зените», уточняет ведущий. Да, в первые два раза в «Зените» случился досадный момент. Небольшая часть зрителей, около полусотни, может чуть больше, покинули зал. Но я быстро поняла, что они уходят не по своей воле. Как вы это поняли? Ведущий обнаруживает искренний интерес. Когда запела французскую песню, рассказываю подробности, они повели себя, как люди, которым не хочется что-то делать, но приходится. Они замедляли шаг, оглядывались, скопились у выхода и вышли, когда я закончила петь. А в следующий раз в холле их ждали журналисты, улыбается Монтень. Журналисты иногда бывают крайне неприятными, смеюсь я, но не все же нам терпеть их вредные вопросы. Не любите журналистов? Не любила. Отношение стало выравниваться, когда увидела, что неприятных мне людей они топят с таким же энтузиазмом. Так что сейчас воспринимаю их терпимо. Выяснили, кто это подстроил. Ведущий задает кульминационный и потенциально опасный вопрос. Нет, всего лишь подозрения появились. Насколько знаю, наш менеджмент детективное агентство подключил, на самом деле, точно не знаю. Мне посоветовали так сказать, но пошли ли на это, мне неизвестно, да и не интересно. Мне главное, что все прекратилось. Цены на билеты подняли по тем же причинам, тонко улыбается ведущий. Да, в рамках той же борьбы с клакерами. Во-первых, пусть наши недруги больше затратят, во-вторых, парижане будут им благодарны, а в-третьих, ответный ход. Если при повышении цен билеты раскупают, все видят, что в реальности наша популярность высока, и билеты раскупают все до одного, не спрашивает, а фиксирует факт ведущий. Да, а нокаутирующий удар клакерам мы нанесли на третьем концерте, совсем недавно. Хотите, расскажу, как все было? Монтень соглашается, и я быстро, за несколько минут, под свое хихиканье и его смешки рассказываю. Париж, комплекс «Зенит», 23 февраля, время 19:00. Начинаю концерт я, пока в качестве ведущей. После приветствия и как только зрительский энтузиазм принимает менее шумные формы, обращаюсь к клакерам. Внимание, медом и месье. Те, кто планирует покинуть концерт после третьей или четвертой песни, могут получить по полсотни евро за сданные билеты. Вдумайтесь, медом и месье. Вам заплатили пару сотен евро за то, чтобы вы ушли, дали билет, и сейчас вы бесплатно выслушаете несколько песен, посмотрите на меня. Но вас еще и бонус ждет, хоть и небольшой, но учтите, предложение действует только до пятой песни, после нее вам платить не будут. Далее объявляю номер, и все начинается, как раньше. Но слегка не так, теперь народ веселится еще и в паузах между выступлениями. Публика тычет в уходящих пальцами, смеется, крутит пальцем у виска. Кто-то из беглецов сохраняет покер-фейс, а кто-то неудержимо краснеет, и мало их, заметно меньше, чем раньше. В холле их ждут. Нет, на этот раз не журналисты и полицейские, а работники «Зенита» и наш стаф. Желающим действительно дают 50 евро в обмен на билет, и тут же его продают, за те же деньги. Получивший билет счастливчик опрометью кидается ко входу, а за дверями волнуется длинная-длинная очередь из страстно желающих попасть вовнутрь. После четвертой песни я объявляю маленький перерыв на 10 минут, и в зал запускают сотни-полторы молодежи. Им придется стоять в самом дальнем поперечном проходе, но их ничего не смущает. С них взяли всего по 20 евро, и деньги эти не для меня. Что мне эти 3-4 тысячи? А вот на премию Стафу, который все это организует, в самый раз. Париж, телеканал «Франс 2», 24 февраля. Время 10:53 утра. Вот так вы с ними и разделались, сквозь улыбку резюмирует ведущий. Да, мсье Монтень, не могу не спросить вот о чем. Ведущий вовремя совершает очередной поворот в разговоре. Смысл вашей песни «Мадемуазель поет блюз» не представляется вам слишком серьезным, пожалуй, даже с философским оттенком. Да уж, я улыбаюсь, это совсем не простенькая любовная лирика. Самой первой песней мы заявляем себя, как серьезная группа. Мы не сторонники стиля «два притопа, три прихлопа». Ну, да и остальные ваши песни совсем не легкомысленные, соглашается Монтень. Есть и легкие, делаю поправку, я, как автор, не выношу ограничений. Чего нам ждать от вас дальше? Как чего? Удивляюсь я. Новых песен и новых приятных сюрпризов. Сеул, квартира семьи Агдан. 28 февраля, время 20 часов. На экране любимая дочка и сестра прощается с ведущим, идет заставка «Франс 2», потом «МБС» и, куда без нее, начинается реклама. Джимин вздыхает. «Моя дочка дает интервью французскому телевидению, с ума сойти. Ук, скоро только по телевизору ее и будем видеть», бурчит Сунок. «Тоже соскучилась», улыбается мать и бодро встает. «Ладно, пошли, у нас по расписанию тренировка. Будет тебе, чем удивить Юнми, когда она приедет». Без единого слова возражения девушка встает. Через 10 минут, после легкой разминки, пусть с помощью мамы, что придавливает ее плечи, садится на полный шпагат. Пора начинать с запасом. Сунок, женщина подсовывает под пятку тонкую книжку. Давай. Часть морской пехоты Чжувона. 2 марта, время 17:35. Измотанная марш-броском рота вползала на территорию части полудохлой гусеницей. Издалека могло показаться, что солдаты бегут. В реальности таким бегом сложно догнать даже не слишком торопящегося человека. Потеки пота на серо-зеленых лицах, которые будто соревнуются между собой, какое из них самое несчастное. Не все выглядят несчастными и умученными. Во главе колонны, сзади и по бокам располагаются вполне бодрые капралы, ефрейторы и сержанты. Чжувон в момент финиша на территории части контролирует рьергард, вдвоем с товарищем ефрейтором. Товарищ держит на плечах 3 автомата, а Чжувон, тоже на плече, несет обессиленное тяготами армейской службы тело сослуживца-новобранца. «Предводитель, ты не устал?» – спрашивает ефрейтор. «К сожалению, нет», – с неким разочарованием в голосе от несбывшихся ожиданий отвечает Чжувон. Потом обращается к своему грузу. «Эй, ты там живой?» Получив в качестве ответа невнятное мыканье, Чжувон успокаивается. Рота перемещается к казарме, выстраивается. Чжувон пристраивает своего подопечного с краю строя. «Хватит на сержантах кататься, солдат!» Командир ставит на этот раз не такую тяжелую задачу, как пару часов назад, после чего самочувствие солдат роты мало отличается от состояния пациентов реанимации. «Привести в порядок оружие, сдать оружие и снаряжение, привести себя в порядок, построение через 40 минут». Рота под командованием сержантов втягивается в казарму. Чжувон с приятелем идут сзади. «Поверить не могу», — говорит ефрейтор, — «неужели и мы когда-то такими были?» «Лично я не был», — возражает Чжувон, — «я никогда на марш-бросках без сил не падал». «Да и я не падал, но все равно тяжело было. А сейчас даже не пойму, устал я или нет». За разговорами они входят в казарму и тут же начинают попинывать новобранцев. «Не ложиться, отдыхать за работой, всем чистить автоматы, проверять снаряжение». Они останавливаются около одного солдата, исхитряющегося все делать лежа. «Снять автомат, вытереть снаружи, разобрать, почистить». «Клоун», — замечает ефрейтор. «А может, в этом есть смысл», — задумчиво говорит Чжувон. «Представь, что он делает это под огнем противника. На огонь противника он должен отвечать стрельбой», — возражает ефрейтор. «А вдруг вражеский снайпер? Приказ чистить оружие выполняется?» «Выполняется». «Продолжай, солдат», — решает Чжувон. «Рядовой Пак, господин сержант, есть продолжать». В голосе снизу можно распознать какие-то остатки бодрости. Старшие продолжают подбадривать подчиненных. Между делом сами быстро и незаметно приводят свое оружие в порядок. Труда это не составляет, стрельб на этом марш-броске не было. Помаленьку, понемногу рота приходит в себя. Рядом с Чжувоном два приятеля, один из которых прибился недавно. Старая компания не распалась, но Чжувона и ефрейтора перевели в роту новобранцев с обычным заданием перед демобилизацией. Привести в норму молодых солдат, в советской армии аналогом можно считать курс молодого бойца, прим автора. «Надо выделить группу совсем слабых», размышляет Чжувон, «и снизить им нагрузку. Лейтенант не позволит. Наш лейтенант не дурак. При передозе нагрузки организм не тренируется, а истощается и слабеет», обосновывает свое предложение Чжувон. Йоксель. Чжувон чуть не ударил кулаком по клавиатуре. Минуту назад один из приятелей затащил его в компьютерный класс. Парни обнаружили в сети новый рекламный ролик с Агдан и притащили его сюда. «Что, предводитель, что они говорят?» «Гомонят друзья». «Да ничего особенного», успокаивается Чжувон. Успокаивается и думает: «А, правда, чего он так вспыхнул? Ничего такого Юна себе не позволяет, и никогда не позволяла. Проматывает ролик снова. Озвучка на французском языке, перевод еще не сделали. На экране 5 ногастых стройных кореянок рекламируют чулки французского производства. Пятеро, не считая Агдан, но она просто сидит и наблюдает. Камера аккуратно выбирает самый выгодный ракурс, чтобы зритель мог рассмотреть ее ножки, открытые до колен и чуть выше. Стоящий рядом подтянутый высокий француз настаивает. «Мадемуазель Агдан, не разочаровывайте нас, я умоляю. Примите участие». «Нет, мсье Галар, я давно не модель, я продюсер, им и останусь». Агдан непробиваема. Ее ножки обнажены, их ничего не украшает, кроме аккуратных босоножек. «Переведи, предводитель, переведи», наускивают Чжувона друзья. Тот отмахивается, «дайте досмотреть». Смотреть есть на что. Тончайший нейлон наползает на ножку Джихён, почти все ее узнают, затем на другую. Немного другого цвета чулок пристегивается на застежку, ага, это уже Инчжен. Других девушек морпехи не узнают. Потом перед камерой вышагивают прелестнейшие ножки, одна девушка сменяется другой, меняются и фасоны. Агдан все так же сидит на своем месте и распоряжается. По ее команде девчонки выстраиваются в ряд, синхронно делают мах ногой. Сначала согнутый в колене, солдаты в классе постанывают от восхищения, затем прямой. Теперь левый также. Алле, раз-два, командует Агдан, теперь уверенным шагом вперед. Стой, раз-два, разворот. Камера демонстрирует синхронный почти строевой шаг абсолютно ровной шеренги. И все остальные эволюции. Мелькают аккуратные ступни на шпильках, камера поднимается выше, взметываются юбочки при поворотах, обнажая кружевные края. Чжувон наглядывается. Класс переполнен солдатами, все сгрудились у мониторов, ему в затылок дышит толпа. Парни сверкают глазами. «Слюни подберите», — холодно говорит Чжувон. «Переведи», — стонет толпа. «Да нечего тут переводить», — хмурится Чжувон, и все-таки сдается. Агдан девочками командует, они по ее команде махи делают, ходят и все такое. Хмырь рядом с ней уговаривает принять участие в рекламе, она не соглашается. «Зря», — шепчет кто-то сзади. Ролик меж тем подходит к концу, девушки уходят, Агдан встает. Камера на мгновение фиксируется на ней. Парни вокруг Чжувона дружно ахают. На ножках Агдан якобы неведомым путем заманчиво поблескивает черный нейлон, настолько тонкий, что сразу и не разберешь, какого цвета чулки. Сверху по экрану ползет надпись, объясняющая, насколько стильна и модна продукция фирмы Кантиаль. Агдан уходит, камера не отстает. Жители мира Юркина мгновенно вспомнили бы задорную походку Мэрилин Монро по перрону в фильме «В джазе только девушки». Высокий каблучок, стрелка сзади, только юбка Агдан короче и ножки, пожалуй, красивее. Девушка садится в лимузин, изображение исчезает, когда камера упирается в мощную фигуру охранника. Морпехи, скопившиеся в классе, дружно выдыхают. «А ты говорил, что она не соглашалась», — недоумевает один из приятелей Чжувона. «Рекламный ход такой», — вяло объясняет он, — «не соглашается, потом вдруг уходит в чулках. Вы же ахнули, ну, вот, цель достигнута». Чжувон уходит, его несколько коробит рекламная тема, в унисон его настроению кто-то сзади в классе ворчит: «Нечего французам на наших девушек пялиться, ты же на француженок пялишься», так что счет 1-1. Оставшись один в сквере поблизости, Чжувон сжимает губы, челюсть тяжелеет, он решительно вытаскивает смартфон, выбирает номер, сейчас он ей все выскажет, но с каждым гудком решимость его стремительно тает. А что он ей скажет? Что такого необычного произошло? Она, звезда, это ее работа. Аньон, Чжувон, раздается милый и знакомый голосок. Чжувон откашливается. Аньон, Юна, голос его слегка хрипит, как у тебя там дела? Все хорошо, никаких проблем, никто не болеет, на концертах аншлаг, бодро докладывает Юна и вдруг раздраженно, в сторону, девчонки, пошли вон, дайте поговорить. А у тебя как боеспособность вверенных тебе подразделений? Бросили на обучение молодых. До конца службы буду с ними возиться. После короткой паузы, неожиданно для себя, Чжувон спрашивает: ты когда вернешься? Жутко по тебе соскучился. Юна помалкивает, только дышит в трубку, а Чжувон уже клянет себя за срыв. Корона вернется числа 16 го, неуверенно говорит она, а я еще в Канаду загляну. Перспективное дело задумала. Надолго? Я про Канаду. Наверное, на неделю. Голос девушки все неувереннее. А куда в Канаду? К Какой город? Монреаль. Замуж за меня выйдешь? Слова выскакивают раньше, чем парень успевает их обдумать. Но он не жалеет. Ой, ты чего? Слегка теряется Юна, но быстро приходит в себя. Чжу вон, ну, не по телефону же. Хорошо, спрошу, как приедешь. Готовь большой и очень положительный ответ. Чжу вон находит нужный тон и нужные слова. Ну, не знаю, мнется Юна, ты же знаешь, какая я вредина. Ничего не знаю. Прилетишь из Канады, под замок запру и охрану из своих солдат поставлю, передавая им всем привет от меня. После Канады я и сама к вам могу приехать. И даже на несколько дней, подбодрить твоих новобранцев, предлагает Юна. Им и так мотивации хватает, но отказываться, конечно, не буду. Парни будут счастливы. Ты тоже своим девчонкам привет передавай. От тебя, от всей морской пехоты. Слушай, ты точно в порядке? Сколько уже говорим, ни разу меня не разозлило, удивляется Чжу Вон. Ой, правда, спохватывается Юна, извини, в следующий раз исправлюсь. Но ты тоже хорош, ни разу меня не отругал. Да, грустит Чжу Вон, теряем свой неповторимый стиль общения. Они еще поболтали минут пять. Чжу Вон с неиспытываемым ранее замиранием сердца понимает, что Юна тоже не хочет заканчивать разговор. Завершать его приходится. С нарастающим воодушевлением Чжу Вон чувствует сожаление в тоне девушки по этому грустному поводу. Чжу Вон убирает смартфон. Поодаль стоит пара его друзей, чуть дальше толпа сослуживцев. Ей звонил, подходит к нему друзья. Чжу Вон кивает. Все у нее в порядке, на концертах аншлаг, вернется в конце месяца, обещала к нам заехать. Всем передала привет. Идите, обрадуйте парней. Предупреждает все вопросы довольный сержант. Друзья разворачиваются и быстрым шагом идут к остальным. Через полминуты оттуда раздается радостный рев. Париж, комплекс «Зенит». 4 марта, время 19:22. Запах кулис узнаваем по всему миру. Очень подозреваю, что даже в таких отгороженных от всех остальных стран, как наш северный собрат, аура сценических кулис такая же. Сложно составное благоухание грима, всех этих пудр, тальков, кремов, притираний. Прибавьте неуловимый глазом дымок от сожженной мощными лампами пыли и заполируйте сверху запахом разгоряченных человеческих тел. Мимо меня и навстречу промчалась стайка кобылиц нашего кардебалета. Я иду в гримерку к Боромке, у нее сейчас дебют. Публике скоро объявят об исполнении новой песни «Мои Лолита», надо подстраховать нашу мелкоту. Барам, ты чего? Таращу на нее глаза, ты же опытная, выступала много раз, и здесь уже пела. Вовремя я пришла. На Боромку напал самый страшный враг артиста и спортсмена, мандраж, жуткая напасть. Я ее уговариваю, а она трясется. А времени-то нет, сейчас Санен допоет и все, надо что-то решать, через несколько секунд будет поздно. Можно попробовать отложить, но с такими трудностями лучше справляться сразу. Чем больше откладываешь, тем больше они становятся. Слушай, Барам, это же вообще не проблема. Говорю и сияю лицом так, будто меня осенило, сейчас решим, раз и все, сету, вуаля. После жизнерадостных возгласов не менее жизнерадостно хлопаю ее по плечу. Грусть и растерянность неуверенно покидают личико Барам. Их вытесняет надежда на чудо, сейчас Юнмиссии все разрулит. И я разруливаю, очень просто, Барам. Я прямо пылаю энтузиазмом, я сама ее спою. И даже лучше, чем ты, подумаешь. Одной песни больше, одной меньше. В гримерку, ой, как вовремя, заглядывает Кихо. Девочки, вы чего сидите? Номер уже объявляют. Сейчас иду. Бросаю короткую фразу в его сторону. Кихо удивленно таращится. Нет уж, набычивается Барам, я уж как-нибудь сама. Она сужает глаза, это зря, кореянкам такое не рекомендуется, зло сжимает губы. Я кидаю еще веточку в разгорающийся костер алчности. Как-нибудь не пойдет, Барам, надо не как-нибудь, а на все 100. Мы уже выходим из гримерки. На все 200 будет, решительно заявляет Боромка и целеустремляется к сцене. Смотрю на нее сзади. Вот еще одна находка в сложном искусстве управления людьми. Нажми на Боромкину жабку, и эта девушка горы свернет. Я не манипулятор, я только учусь. Я на самом деле собиралась ее подменить, и хуже точно не получилось бы, я уверена. Но раз это сработало, как мощное лекарство, то пуркуапа. Стоим с Санен рядом со сценой. Всегда есть такая точка, что сцену видно, а зал не в поле зрения. Она справляется, констатирует Санен. Попробовала бы не справиться, бурчу я, столько времени меня терроризировала «Дай песню», дай песню, и после этого флопнуться, я ее без соли в сыром виде сожрала бы. Санен смеется, в зал льется умеренно веселая песенка. Да, Барам справляется, зрители все громче начинают подпевать. Вот интересно, в Японии вроде такого не было. Странно даже как-то, задумчиво произносит Санен, с тех пор, как ты с нами, мы ни разу нигде не провалились, даже по мелочи. Я не могу провалиться, заявляю с некоторой долей наглости, я принцесса сцены. Санен смеется, я раздумываю, на самом деле, могу и провалиться, конечно, кто угодно может, мне просто намного легче. Я читер, аватар богини, знание двух миров за мной и смею надеяться, лучше многих чувствую зрителя. Как тут флопнуться, это сильно постараться надо, во Франции все идет, как по маслу, немножко я тут заработаю, немного по сравнению с Японией, но там я фортуну за хвост поймала, для Европы у меня таких мощных заготовок нет, поражаюсь сама себе, несколько миллионов долларов для меня уже немного, когда-то от сотни тысяч в пляс от радости пускалась, и чего я так цеплялась за авторские, гонорар айдолов на порядок больше, а как только я, даже не до конца избавилась от плотной опеки агентства, то прикоснулась к по-настоящему большим деньгам. Получается такая лесенка. Автор, сотни тысяч долларов в год. Само собой, успешный во всем мире автор. Исполнитель мировых хитов, миллионы долларов в год. Агентство или лейбл, который продает исполнителя, десятки, а может и сотни миллионов в год. Так-так, а что дальше? Путь развития агентства, не моя дорога. Пусть оно будет. Талантов вокруг много, их надо пристраивать и на них можно зарабатывать. Но не агентство будет стволом моей будущей корпорации. Есть еще одно дело, за которым я в Канаду полечу, и которое сулит мне сотни миллионов или единицы миллиардов. Читер я или не читер, даешь миллиард долларов в мой необъятный карман. Потрясу еще эту грушу под названием Франция. Больше не для себя, вокруг меня куча народу кормится. И те же французы меня ждали. А не обращать внимания на тех, кто меня любит, я не могу. Неправильно это. Я тут снялась в одной рекламе, приглашают на другую. У меня в загашнике еще одна песня, Дернири Данси. Последняя, если не считать Есу и Смолади и Етеайме, которые я оставляю Аю. Она тут доснимет сливки, оставшиеся после короны. Флаг ей в руки. На концерт ее не хватит. Но в чарте она будет. Такие вот перспективы на ближайшее время. За рекламу в фирме Кантиаль я получила около четверти миллиона евро. Вот что независимость от агентства животворящая делает. Джихён начислили 15 тысяч, Инчжен – 12, кардебалетным – по 5. Конечно, я, продюсер и все такое, но, как говорится, разница видна невооруженным глазом. Да и справедливо это. Зрители знать не могут, но сценарий-то мой. Я предложила сюжет. Когда ко мне пристают украсить свои ножки нежным нейлоном, а я отказываюсь, и в конце вдруг ухожу именно в нейлоновых чулках, вся такая, будто ни при чем, оно само как-то прилипло, когда предложила фирмачам, те сразу ухватились, ну, и по ходу дела много чего по мелочи внесла, короче, свои 250 тысяч евро я заработала честно, о, мой выход сейчас, что там у меня, лес хаммеску и пассент, слушайте, медом и месье, и наслаждайтесь. Марсель, театр оперы. 6 марта, время 8 часов вечера. Выполняю свое обещание марсельцам. И дебют песенки Дернири Данси приберегла именно для них. Здесь акустика превосходная, как в любом классическом оперном зале. И народу вполне, вместимость зала 1800 человек и цена билета далеко не 200 евро. В среднем, около 1000. Публика соответствующая и репертуар для них сливки со всего лучшего. Японокорейские напевы, долой, оставляем для разнообразия только пару англоязычных. Остальное, все французское, и львиная доля работы лично мне. И пусть за два концерта в этот день до нуля не сотрусь, и оплата соответствующая. Раз это опера, то начинаем с классики. Я в длинном платье с огромным вырезом на спине. Подхожу к роялю, на котором сидит Мульча. Да, мое животное сегодня принимает участие в выступлении, привнеся в зал изрядное оживление. Подношу к ее морде микрофон. Ну, что, начнем. Короткое мявканье в ответ. Хорошо, что играть будем? Мяу, вау. Музыку рая, как скажешь, сажусь на стул, открываю крышку, разминаю пальцы. В зале мой диалог вызывает оживление, шепотки, легким гулом витающим над залом. В этот гул пока осторожно вплетаются первые ноты волшебной музыки. Зал немедленно смолкает, я выхожу туда, в то пространство, где нет зрителей, где нет ничего реального, а только энергетические туманные облака. Когда завершаю, зал не сразу понимает, что все кончилось. Состояние транса не уходит сразу. Пользуюсь этим моментом. А теперь что? Лунную сонату, МРР мяв, подтверждает кошка. Но пришлось сделать паузу. Зрители опомнились и зарукоплескали. Лунная соната, бессмертное произведение, производит не меньшее впечатление. Мне преподносит пару букетов. Вместе с цветами, в сопровождении мульчи ухожу со сцены, и занавес за мной закрывается. Это не концерт, это всего лишь увертюра. Концерт начнется после того, как уберут рояль. Все, как обычно, все, как всегда. И как на предыдущем концерте здесь же, зал слетел с катушек после песни «Дерни и Данси». В этом сингле я развернулась, насколько позволяла музыка, играла тембром и регистром. Облако, отражающее песню и отношение зрителей к ней, сверкало так, что глазам было больно, хотя не глазами я это видела. Все наши песни хороши, но это, на мой вкус, шедевр. Я умучилась раскланиваться, весь зал стоял на ногах. Вот как так можно? Это же Гранд-театр. Тут даже самые бешеные восторги должны быть сдержанными. Бесовать я отказалась наотрез. Пришлось прямо сказать, со сцены. Мадам и месье, исполнение на бис невозможно. Мы же не под фонограмму поем, и силы мои не бесконечны, и время не бесконечно. А услышать еще раз эту песню вы сможете очень легко и просто. Купите диск с нашими песнями и слушайте, хоть 10 раз подряд, уболтала. Или они сами успокоились, выплеснув эмоции в крики, свисты оваций. После концерта нас не отпустили, да мы особо не противились. Высший став представлял Кихо и Мсье Дювон, Санхён остался в Париже. Еще Корона в полном составе, для нас в фуршетном зале устроили нечто вроде светского приема. Расфранченные дамы, важные представительные господа, местная элита, в общем. Стоим с Пьером Дювоном и мэром Марселя с супругой. Мне опять высказывают восхищенное неудовлетворение моим отказом исполнять песню на бис. Объясняю. Господин мэр, вы просто обязаны меня понять, как мужчина. Представьте, что вашей супруге, киваю на его спутницу, так понравился акт любви в вашем исполнении, что она решительно требует немедленного повторения. Что вы ей ответите? Мне ответили смехом, а что сказать разгоряченной супруге, мэр придумать не смог. Поверьте мне, я в том же положении, на этом и заканчиваю пояснение. Дальше начинается светский треп. Меня и Коронок заваливают комплиментами. Испытываю наибольшее удовольствие, когда вижу, что девчонки худо-бедно, а Боромка, кто бы мог подумать, почти бойко с милейшим акцентом, все трещат по-французски. Иногда звучит очень смешно, похоже на речь джедая Йоды из «Звездных войн», но французы понимают, веселятся и понимают, ну и ладненько. Конец 15 главы. Глава 16. Прощай, Париж. Париж, комплекс «Зенит». 15 марта, время 20:18. Стою у сцены, вслушиваюсь в гудение зрительного зала. Оснований для тревог и опасений никаких. Я свои номера отработала, Боромка свою Лолиту спела, https://youtube.sz4xdgur91a. Сейчас заканчивается танец нашего кардебалета. Мы на основе Баннистайла и других старых танцев Короны быстро слепили вот такие номера-вставки. Мы их даже иногда не объявляем. Девочки выходят, поддерживают тонус зрителя под уже не такую громкую музыку. Дают нам время прийти в себя и подготовить следующий номер. Особенно мне это нужно с моей нагрузкой. Петь без перерыва сколько-то времени можно, но это здорово утомляет. Кроме упомянутого репертуара, неделю назад я запустила песенку «Вояги», «Вояги», https://youtube.xt9dvf5k, чем совсем запутала французских фанатов. Они никак не могут разобраться, какая песня у них самая любимая. В чартах творится немыслимая свистопляска, я даже следить перестала. Музыка заканчивается, девочки делают реверансы и легкой побежкой удаляются. Пробегают мимо, обдавая жаром распаленных тел. Все, мой выход, мой последний выход. Оборачиваюсь, спрашиваю еще одну певицу, самую лучшую из тех, кого я знаю, не считая себя. Готова, вижу уверенный взгляд, подтверждающий кивок, иду на сцену. Медом и месье, это мой последний концерт. Пережидаю шум и свист, выражающий разочарование, продолжаю. Но я вас не бросаю, с вами останутся мои песни, со мной ваша любовь и восхищение. Не огорчайтесь, вы еще не все мои песни услышали. У нас еще есть сюрпризы. Встречайте, моя лучшая подруга Аю. с новой песней «Есу и Смолади». Дожидаюсь Аю, с которой я только что стояла за кулисами. Она в длинном элегантном платье. Я настояла на таком наряде, сама-то я в коротком. Уж больно она худенькая, а чё Суман, или упустила из виду, что тощеньких артисток в Европе не любит, или решил не менять ничего. Турне во Франции не вечно, а набрать вес намного легче, чем сбросить. Аю подходит, мы обмениваемся поцелуями. Когда я покидаю сцену, звучат первые осторожные аккорды, а затем зрителей ласково и медленно, как нежные объятия любимой девушки, накрывает волшебный вкрадчивый голосок Аю. Потому, как завороженно притих зал, понимаю, что за Аю можно не волноваться. Настолько за нее уверена, что уже за себя побаиваюсь. Хи-хи-хи. Наши партнеры прибыли позавчера. День на адаптацию, и вчера мы встретились. Ожидаемо встал дополнительный вопрос на повестке дня. Париж, гостиница «Фашон Эль Отель Пари». 14 марта, время 9:20. Мы в номере Санхёна. Мы, это кроме самого Санхёна, Кихо, Юсен, Чо Суман, Аю и Мсье Пьер Дювон. Не считая переводчика, нанятого агентством Санхёном. Юн Миян, я наберусь смелости и буду настаивать на том, чтобы ты задержалась. Хотя бы на неделю. Санхён упорствует, вот уже несколько дней предпринимает попытки уговорить меня продлить турне. Ни к чему тебе уезжать, пока аншлаги не кончаются. Всегда лучше завершать гастроли, пока аншлаги, возражаю я. Если покинем Францию уже при неполных залах, дадим повод для разговоров. Как мы надоели публике, что наш репертуар замылился. Не надо давать возможность публике объедаться нами. Мне тоже хочется, чтобы мадемуазель Агдан осталась, вмешивается Дювон. Но она права. Да, знаю, что она права, бурчит Санхён, но дальше не продолжает. Вас-то никто не гонит, Саджанним. Репертуар у вас будет и без меня. Аю уже приехала, оглядываюсь на нее, обмениваемся улыбками. Аю, я тебе еще одну песню написала. Етеайме, сегодня передам. Ой, Юнми, какой неожиданный подарок. Аю вспыхнула радостью, как сухая спичка. Я с тобой скоро не корейской, а французской певицей стану. Переждав взрыв восторга друзей и конкурентов, Чо Суман просто лучится довольства, продолжаю. Что у нас есть? У Аю 4 песни. Етеайме, Есу и Смолади, Винс, Винс, плюс одна из моего репертуара и, не считая ее элитокси. А какая из твоего репертуара? Встревает Аю, Юнми, а можно Мон Мец Мои? Вообще-то я другую хотела отдать, немного теряюсь от такого напора, но если справишься, бери ее. Но только на время турне. Остальные, твои, а это уже мой репертуар. Дружба дружбой, а обозначить, где мои интересы, а где дружественные надо. Как и обсудить размер отступных, но это мы еще в Корее сделали. Сейчас только вписать название песен и подписать соглашение. Убарам, перки де вас, ураганный мои Лолита, плюс визит к Таоми. Еще 4 композиции, продолжаю я, Бананарама тоже можете исполнить. Она на английском. Но в общей куче пойдет. Мадима и сел личен теле Блуис, негромко подает голос мсье Дювон. Нет, мотаю головой, ее только для танца под минусовку. Петь некому. Аю или Санен вытянут, но с трудом. И сложный текст, высок риск, что налаживают. На неделю вам хватит, дальше аншлаги прекратятся, делаю паузу. А после нее подарок присутствующим. За это время вы составите рейтинг всех наших песен, включая мои, а я через неделю прилечу из Канады, и дадим прощальный концерт, все лучшее соберем и тройную цену заломим. Все вокруг засветились лицами, даже Юсен, ржавый якорь ему в 2, мгновенно сориентировался Санхён, наверное, он самый жадный пацак из всех присутствующих, но в один день, делаю поправку, и на следующий день уносим ноги, я на родину хочу, соскучилась по родным узкоглазым лицам, но это я про себя. О, мадемуазель Лагдан, в экстазе стонет Дювон. До последнего не верил, что вы нас совсем бросите, Юнми, высказывается Чо Суман, и нам придется делать перерыв, господа. Аю надо выучить 2 песни, только одну, строит невинные глазки Аю, Етайме, Мон Мец Мои я почти выучила. Делаю строгое лицо и грожу ей пальцем. Немного подумала и делаю жест руками, будто откручиваю ей голову. Еще подумала и, состроив злобную гримасу, кручу кулачками, выжимая воображаемую тряпку. Аю беззвучно хихикает, прикрыв рот ладошкой. Совещание заканчивается моим вопросом. А вы узнали, кто нам пакости устраивал с клакерами? Смотрю на всех сразу. Ike Music de France, пожимает плечами мсье Дювон. Я уверен на 90%. Их певцов вы выкинули из топа. С таксиста Джо все началось. Выхожу саю в холл, где почти все наши девчонки и Габи с Мульчи. Санбе, а вы правда в Канаду улетаете? Спрашивает девочка из кардебалета. Да, смотрю на Габи, вы с Мульчи здесь останетесь. Незачем вам мотаться туда-сюда. Габи хмурится, не хочет свою принцессу без охраны оставлять, но помалкивает. «Бросаешь нас», — грустит Санен. «Это Барам виновата, я делаю обиженно плаксивое лицо и надрывно продолжаю, она меня уже месяц сосисками не кормит. Покупаются все, я — гениальная актриса. Умом все понимают, что я их разыгрываю, в первый раз что ли, но все дружно и с неприкрытым осуждением смотрят на Барам, даже Мульча. Хотя почему даже, моя кошка вообще смотрит с угрозой. Барам не выдерживает и, сорвавшись с места, удирает к себе. Скорость ей придают наши дружные укоряющие взоры, почти физически толкающие ее в спину. И на обеде нас, то есть меня, Габи и Мульчу, ждет сюрприз. Нам ставят на стол тарелку с целой кучей вкуснейших баварских сосисек. Из-за столика невдалеке приветственно машет рукой Боромка. Шутки шутками, но она решила оправдаться на всякий случай. И правильно, кто, как не она, принимал самое деятельное участие в поедании русских лакомств, которыми мы разжились в Москве. Ей принадлежит честь самой фанатичной почитательницы русского сала, да она даже маринованные грибы ела. Никто не решился, а она буквально смаковала. Она и свои запасы уничтожила, плохого слова не скажу, делилась, только желающих было мало, и в мои залезла. Больше всех, думаю, счастлива Мульча. Ей тоже сосиска перепала. Есть новости, принцесса, говорит Габи, присоединяясь к уничтожению угощения Барам. На вашем спецсчете уже 42 миллиарда вон. Каком спецсчете? Не сразу понимаю я. А, уже 42 тысячи злыдней подняли лапки? Здорово. Как вернемся, на счет Ред-Алерт перегоню 1,5 миллиона долларов. Думай, куда будешь тратить? Габи открывает рот, зависает на пару секунд, но так ничего и не говорит в итоге. Можно к вам, Юнми? Подходит Аю. Припоздала она на обед. Мы все секретное обсудили, спрашиваю Габи. Так и вает. Садись, Аю. Но сразу ставлю боевую задачу. Минимум 2 сосиски ты съешь, а то мы не справляемся. Ой, я попробую, но не обещаю, смеется Аю. Спасибо тебе еще раз, Юнми, за прекрасные песни. Я иногда сама себя заслушиваюсь, представляешь? А из всех твоих песен альбом себе собрала. Теперь он у меня любимый, все время его слушаю. Аю принимается за свое любимое дело, говорить приятное друзьям. В приятной компании время уходит быстро. Вот и обед кончается. Почти половину сосисек мы не смогли добить. Габи их в номер забрала, на радость Мульче. А с 3 часов дня мы в «Зените», ставим новые песни Аю. «Мон мец мои» она действительно почти выучила. Достаточно чисто, видно, без тичера не обошлось. Вечером после ужина выхожу в эфир, который существует только для меня и Юркина. Видение 13. Новый замок. Огонь. Командую сам себе и отпускаю зацеп катапульты. Ядро летит по предопределенной природой и описанной великим Ньютоном траектории и падает в расположении наступающих монстров. Парочку из них ядро валит с ног. Блядский высер, тихо комментирует Зина, стараясь, чтобы котя не услышала. От ее отряда монстров осталось меньше половины. Мы испытываем и пристреливаем катапульту, сделанную из прищепки. Стреляю разнокалиберными ядрами, которые налепил из пластилина и обернул фольгой. И красивее, и ничего не пачкает. Это мы обдумываем вооружение нашего замка. По внутреннему периметру сделали дорогу для заводных машинок. Их я из дома притащил. У Зины играть намного удобнее и безопаснее. Кирюшки здесь нет и водить сюда я его не собираюсь. Как-то раз по размышлению я задрал нос кверху и сказал сам себе: у меня должна быть только моя личная жизнь, куда никому ходу нет. А Кир все равно не в обиде, он в садике. Две мои любимые подружки, Зина и Катя, тоже в детсад не ходят. По разным мотивам. Катины родители полностью доверяют дисциплинированной и послушной дочке и не боятся оставлять ее одну. А Зина не ходит туда по другой причине. Ее матушка и сама Зина не рассказывают, но я и так знаю, почему. Небось искусала там пару самых наглых ребятишек, вот и поперли ее оттуда. Зарегулированная обстановка в семье Кати, полная условности и запретов нам не в климат. Если даже мне Катин папа в доме отказывает, то про Зину и речь заводить не стоит. Я вообще Катю предупредил, чтобы она о Зине дома меньше болтала. С ее родителей станется совсем ей выход во двор запретить. Зато у Зины полное приволье. У нее своя отдельная комната. Офигенная роскошь. Но сейчас мы в гостиной, в маленькой Зининой комнатушке не развернешься. Наш замок там стоит, весь такой величественный, хотя до конца недостроенный. Сейчас мы играем в большой комнате, и тетя Глафира не имеет ни малейших возражений. Очень странно она улыбается, когда глядит на нас. Для нее странно, нам видеть улыбку на ее грозном лице очень непривычно, даже немного страшновато. Сейчас она на кухне чем-то погромыхивает. «Дети, на обед, быстро!» Раздается ее гулкий голосище. Ей нисколько не надо напрягаться, чтобы у находящихся рядом закладывала уши. «Бронебойная дама, оставляем свои дела!» Котя аккуратно ставит свою самую маленькую куклу на стол. Это она себя наряжает, вернее, свой игровой персонаж. После пары насмешек со стороны Зины, которой очень понравилась моя шутка про Катину очередь биться с Ерохинами, Катюшка стала дуться. И на меня, и на нее. Я резонно заметил. Ты же сама назначила себя принцессой-воительницей. Я тебе и меч из щепочки вытачивал. Чего ты теперь обижаешься? Катя подумала и, вздохнув, решила. Ладно, буду просто принцессой. После этого все прекратилось. Принцессам биться в рукопашную не положено. Сейчас сидим за столом и дружно стучим ложками. На первое рассольник, на второе пюре с аппетитно обжаренной рыбой. Все очень вкусно. Так что и Катя почти все съедает. Точно не знаю, сам не видел, зато воочию наблюдал в той жизни детей, единственных в семье. Ребенок без сестер и братьев обычно очень разборчив и капризен в еде. Дети, как котята или любые другие животные, когда они рядом друг с другом, инстинктивно стараются съесть больше. Биологический механизм конкуренции срабатывает. Щенки или котята могут даже подраться из-за еды. И с нами также. Котя, видя, как весело мы с Зиной работаем ложками, тоже старается не отставать. Я прям довольна, что у Зины появились друзья. Тетя Глафира смотрит на нас, уперев одну руку в бок. Упс, вот и доходит до меня, почему нас так привечают. Зина всегда была одиночкой, маленьким злобным зверьком, и ее мама переживала по этому поводу. Человек не может жить один, он животное социальное. С Зиной дружить здорово, замечаю я, когда она рядом. Нас даже собаки боятся. Котя слегка фыркает. По ее мнению, так себе комплимент. Но Зина с мамой довольны. Мама улыбается, а Зина почти улыбается. То есть не хмурится. Я про характер, а не про внешность. Если что, под Катиным взглядом нахожу необходимым оговориться. Так-то вы обе красивые девушки. Рядом раздается какое-то погромыхивание. Катюша аж вздрагивает. Но ничего страшного. Это тетя Глафира смеется. Это она на мою девушке реагирует. Зина смотрит с легким недоумением. Ее только что обозвали красивой девушкой. А че такого? Смело встречаю ее взгляд. Серые строгие глаза. Чистая кожа. Правильные черты лица. Нормально у тебя все. Собак я не зря упомянул. С неделю назад это случилось. Мы занимались обычными своими забавами с участием обормота, когда из-за угла дома выметнулись братья Ерохины. С некоторых пор мы с ними живем в мире, иногда даже играем вместе. Но парням вечно не хватает драйва и треша, вот они и находят его время от времени на свои задницы. На этот раз буквально. Из соседнего двора их гнала небольшая собачья стая, всего штук 5, и псы норовили цапнуть как раз за корму. Братья орали, отмахивались и пытались отступить до безопасного места, нашей крепости. Как раз туда я и отправил Катюшу с Киром. Женщин и детей надо спасать. Не успели Катя с Киром до защитных редутов добежать. На пути стаи тут же встают Зина с нашим псом. Зина крепко держит палку, которую мы кидаем обормоту. Я не вооружен, зато обормот всегда при своих клыках, порода-то у него бойцовская, если что. Он слегка опускает голову и рычит, низко и страшно. Восхищенно смотрю на него, никогда раньше таких слов от него не слышал. От Зины набрался, азартно преследующая братьев стая резко притормаживает. Ерохины прячутся за Зиной, и драки не получилось. Здоровенный кобель, предводитель стаи, оценивающе оглядывает изменившуюся диспозицию, и оценивает разумно. Мне показалось, что на Зину он глянул с большим уважением, чем на подступающего обормота. Псы ретируются на свою территорию, видимо, посчитав, что свое защитили, а чужого им не надо. Только самая мелкая собачонка при отступлении гавкнула что-то дерзкое. Допиваем компот. Тетя Глафира уже сноровисто все убрала со стола, и уходим в комнату. После такого обеда грех что-то делать в ближайшие полчаса, выражаю общее мнение, немного отдохнем, подразним Катюшу и пойдем обормота выгуливать. Мое предложение принимается в целом положительно, только Катя почему-то возражает против второго пункта. Я вам подразню. Показывай давай, что ты там с принцессой вытворяешь, командую я. Мы придирчиво оцениваем кропотливые Катины труды. Корону ей надо сделать. Родившийся из туманного мира Катиных мечтаний образ одобряю по умолчанию, из цветной фольги. В конфетах иногда такая бывает. Ой, у меня дома есть. Мгновенно возбуждается Катя. Завтра принесешь. Пока рисуй свою корону, какая она должна быть. Девочка немедленно хватается за карандаши и бумагу. Мы с Зиной уносим нашу артиллерию и пехоту в ее комнату. На сегодня наши фортификационно-архитектурные экзерсисы закончены. Старый разрушенный замок недавно я тоже стал восстанавливать. Вместе с Киром. Злость на него не просто ушла. Я как-то увидел, как он неумело и старательно пыхтит, пытаясь его починить. И меня продирает приступ острой жалости к младшему. Усугубляет дело картинка, которую упорно гоню от себя, очень она меня расстраивает. Выражение неподдельного горя на его наивном личике, когда он видит безжалостно растоптанное великолепие. Плакал он тогда не меньше часа. Я думал от испуга. Думал так, пока не увидел, как он бережно хранит цветное месиво всего с двумя уцелевшими стенами. Разумом считаю, что поступил как должно, а на сердце зарубка осталась. Поступил правильно, но крайне жестоко, а, значит, все-таки неправильно. Ладно, зачтем это насчет мачехи, с нее все началось. «Жалеешь своего братишку?» – спрашивает Юна. «Да, но ты больше об этом, пожалуйста, не заговаривай, Сергей, или Витя его теперь называть». Продолжает после паузы, понял одну вещь. «Счастливая или восхищенная чем-то мордашка Кира – огромная ценность. Или такие же личики моих матрешек, оплачущие лица друзей и близких – большая беда, особенно детские. Любишь своих подружек, конечно, но ты больше, не заговаривай об этом». «Да я поняла», смеется Юна. Напоследок Сергей отсылает картинку. Он ставит на свое место центральную отремонтированную башню замка, донжон, еще краше, чем прежде. Рядом приплясывает от восторга и размахивает возбужденно перепачканными в пластилине руками Кирюшка. Конец видения. 13. 7920 Боливар Сент-Лаурент, Монтрал, 17 марта, местное время 7 утра. Начинаем разминочку с пальцев ног, дальше сгиб-разгиб стопы, прыжки, приседания, махи, базовые танцевальные связки. Каждое утро так, и нисколько не в тягость, наоборот, настроение поднимается и все тело поет. Не хватает музыки, но я и сама могу напеть, если что. И что я в камере полицейского участка. Вполне комфортабельный пенальчик на две персоны. На соседних нарах дрыхнет соседка, пожилая индианка. Вчера мы с ней немного повздорили, пришлось применить навыки, которыми меня одарили инструкторы морской пехоты. И краткое, глядь, задумавшись, задеваю пяткой край спального места соседки. Та что-то бурчит во сне, но продолжает чествовать бога сна Морфея. Некисло стартовал мой персональный визит в Канаду. Все началось вчера вечером, когда отель Hilton Garden Inn Montreal центре Вилли. 16 марта, местное время 8 часов вечера, мы прибыли к отелю, на такси, естественно. Мой куратор, что встретил меня и проводил до гостиницы, высокий шатен с начинающей пробиваться сединой, Мишель Буланже, его прислала Сон и Мусиц. Глаза у него интересного цвета, вроде серые, и проглядывает какая-то синева, так что и не скажешь определенно, какого они цвета. Красивый мужчина, и как я заметила, канадцы, красивая нация. Густая, но короткая и аккуратная борода странным образом моего спутника украшает. Все время хочется смотреть и потрогать. Что-то меня не в ту сторону заносит. «Отель Hilton очень приличный и недорогой», — говорит Мишель. «Согласна. Тренажерный зал, что-то там еще бесплатно, и все сильно меньше $200 в сутки. В Париже с нас в 3 раза больше брали, и это после изрядной скидки. Правда, там 5 звезд, а здесь 4, но хоть убейте, я разницы в уровне не замечаю. Вот не думала, что у Сон и Мусиц даже в Монреале есть филиал. Обращаюсь к Буланже, когда мы входим в холл. У них нет филиала в Монреале, улыбается мой провожатый, в Оттаве есть. Они позвонили и попросили вас встретить. Так-то я в местной консерватории работаю. Вот оно как. А я уж думала, мафия, то есть Сон и Мусиц, вездесуща. Мишель подходит вместе со мной к стойке портье. Мою дорожную сумку держит у себя на плече. Вот что меня еще подкупает в западных мужчинах. Галантность на уровне безусловных рефлексов. Это мне Чжувона специально дрессировать приходится, а здешние, тот же Мишель, и дверь откроют, придержат и тяжелую сумку не позволит самой таскать. Мишель называет имя и отдает лист с данными бронирования. Я отдаю паспорт портье. Тот начинает его изучать, а я рассматривать его. Молодой, темно-русый, в принципе, симпатичный молодой парень, но с каким-то неприятным брюзгливым выражением лица он все делает. Мсье расист, ему не нравятся азиаты, отодвигаю в сторону нехорошие подозрения. Может, с женой или девушкой поссорился, или случилось что. Портье пристально смотрит на меня, переводит взгляд на паспорт обратно. Что-нибудь не так, мсье? Спрашиваю, и меня вдруг неприятный холодок пробивает. Этот неприятный тип вдруг сдирает с паспорта обложку, а там, изнутри в прозрачном кармашке, куда всунут лицевой лист, напротив глаз точечное тонирование. Я эту обложку использую, когда на мне линзы, превращающие мои синие очи в карие. Если скрупулезно паспорт не изучать, то все проходит на ура. В первый раз, что ли? Это не ваш паспорт, заявляет портье, презрительно оттопыривая губу. Поосторожнее с такими заявлениями, мсье, немного подумав, отвечаю я, иначе я на вас в суд за клевету подам. С чего это вы взяли? Глядит на меня, как на самого вредного врага канадского народа и цедит. У вас карие глаза, а на паспорте голубые. Да вы еще их хитро замазывали на прозрачной пленке, чтобы никто не заметил. Ну, и хвосты кумиха вам в морду, бормочу по-корейски и оборачиваюсь к Буланже. Мсье Буланже, нас тут не любит, придется искать другой отель. Паспорт. Это я уже к портье обращаюсь. Но документ он мне не отдает. Больше того, делает знак швейцару, и тот перегораживает двери своим могучим тучным телом. И несколько минут назад, только сейчас осознаю и начинаю догадываться, что этот противный подсок предпринял. Портье делал какое-то движение рукой. За стойкой не видно, похоже, на тревожную кнопку нажал. Вам придется подождать. В голосе молодого хлюста прямо-таки металл. Сейчас затрепещу. Вы присядьте, мадемуазель Лагдан. Ко мне мягко обращается Буланже и направляет к креслам. Сам поворачивается к портье и начинает объясняться. Все горячее и горячее. Когда поворачиваюсь на 180 градусов, изображение на видеокамере моих глаз смазывается. Первым кадром фиксируется неприятное надменно-презрительное лицо портье, дальше смазанное движение, и вот передо мной короткая стена, которую обрезает вход в коридор, и несколько кресел. Сажусь в то, что рядом со столиком. Из сумочки достаю футлярчик. Надо приготовиться, использовать момент, который мне Буланже предоставил. Снять и вставить линзы – процедура неприятная, но привычная и отработанная. Минута, и линзы размещены по своим контейнерам, размерами и формой похожими на большую таблетку. Еще минуты через три с улицы доносится приближающийся вой сирены. Кто бы мог подумать? Интересно, насколько великие силы задействуются против меня? В холл входит двое полицейских. А почему только двое? Я ведь и обидеться могу. И опять симпатичные мужики. Заболеваю типичной болезнью азиатских девушек. Им почти все европейские мужчины кажутся красавцами. Один, видимо, младший, судя по тому, что он держится чуть позади, подтянутый спортивен. Старший погрузнее, но тоже ничего. Вид этих парней мне помог справиться с собой. Пусть один из них грозно держит руку на кобуре. Пока сидела в кресле, боролась с темной волной, вдруг взметнувшейся внутри меня. Мне захотелось стереть и уничтожить и противного портье, и гостиницу, и пройтись жестоким смерчем по всей Канаде. Никто не уйдет обиженным невниманием. Вот такой приступ звездной болезни. И я бы поддалась, не будь со мной опыта Юркина. Давно жду от себя подобного. Возможно, это неизбежно, хотя в Корее против таких эксцессов стоит мощнейший социальный блок. Попробуй только всего лишь глянуть свысока, в порошок сотрут. Нельзя поддаваться соблазну всех построить гордыню в хомут. Не зря ее грехом в христианстве считают. А что можно? Показать себя слегка избалованной всеобщим вниманием и восхищением, немного легкомысленной и открытой, допустимо. Ну и пошалить, как без этого? С чего начать? Полисмены уже идут ко мне. Если не знаешь, с чего начать, цепляй покерфис и ногу на ногу закинуть. Хоть я и в утепленных джинсах, но это даже лучше. В короткой юбке такая поза чересчур сильный удар по слабой мужской психике. Все, я готова, а дальше по обстановке. «Мадам», — осторожно начинает старший. Напарник стоит чуть сзади и руку, паршивец, также держит на кобуре. «Однако мне сходу делают неожиданный подарок. Буду последней дурой, если не выжму из него все до последней капли. Неуловимым движением делаю плечами стойку балерины, носик задираю чуть выше, чем надо, холодно поправляю полисмена. Мадмазель, лицо в сторону, но глаза слегка скашиваю на старшего. Еще стрельнуть ими в напарника. Есть контакт, парни слегка теряются. Стрельба глазами придумана не мной и уже давно. И в свой с виду холодный тон вкладываю небольшую порцию кокетства. Мадемуазель, старший приходит в себя, смотрит в мой паспорт. Пак, я, старший констебль Триаль, полиция Квебека. Вам придется пройти с нами. Ао, я что, арестована, офицер? Усиленно хлопаю глазами на старшего. ГХММ, старший констебль, поправляет меня старший констебль Триаль. Нет, мадемуазель, вы всего лишь задерживаетесь. До выяснения. Последнюю фразу не очень понимаю, но мне это не мешает. Я вообще не обязана что-то понимать. А по какой причине? Опять невинно хлопаю глазками и поясняю вопрос. Мне просто самой очень интересно, что такого страшного я успела натворить в Канаде всего за один неполный час. Вы подозреваетесь в терроризме, не веря самому себе, бурчит констебль, старший. Его помощник уже не терзает нервно кобуру, откровенно лыбится. Еще немного и они от меня совсем отстанут. Но нет, я такого не допущу. Лишить себя такого веселого приключения, да ни за что. Ао, мой изумленный взор останавливается на поясе констебля, старшего. Сбоку интригующе поблескивают браслеты. Хочу. Протягиваю обе лапки к нему. Если я террористка, то вы должны надеть на меня наручники. Давайте, надевайте. Требую я. Про напарника тоже не забываю. И пусть он уже вытащит пистолет из кобуры. Сколько можно ее мять? От этого калибр не увеличится. Старший снова теряется. Шаблоны рвутся один за другим. С видимым усилием он собирается. Давайте обойдемся без таких крайностей, предлагает он. Вы же не собираетесь сопротивляться? Опять округляю глаза. Эх, сколько же им работы сегодня досталось, если такие странные идеи вдруг возникают. Мне, слабой хрупкой девушке, сопротивляться двум крепким мужчинам? Быстро перевожу взгляд с одного на другого и заканчиваю неожиданно для них, да еще таким красивым. Старший опять впадает во временный, я надеюсь, ступор. Из замешательства его выводит звук со стороны напарника. Тот, отвернувшись, что-то хрюкнул невнятное. Отреагировать он не успевает. Знаете, что такое двоечка в боксе? Вот это она и есть. Раз я подозреваюсь в терроризме, то хочу наручники и вооруженный конвой. Требовательно трясу лапками перед старшим констеблем. Напарник всхлипывает. Ну, что вам, жалко что ли? Включаю взгляд кота Шрека. Самое интересно, устоят они или нет? Не устояли. Старший снимает наручники и, окончательно сбитый с толку, цепляет их на мои запястья. Наблюдаю с огромным интересом и отчасти с восторгом. Прошу вас встать и следовать за нами, предлагает Триаль. Ничего не имею против. Естественным движением протягиваю руки, левую чуть впереди. Таким же естественным образом полицейский подставляет свою. Пожалуй, он и сообразить не успевает, что делает. Только пожив в Корее, я понимаю, насколько галантны европейские мужчины. Рефлексы быстрее разума и сильнее дисциплины. Идем по направлению к стойке и выходу. У стойки расстроены всей этой историей мсье Буланже. На лице портье злорадная ухмылка. Чуть притормаживаю. А он? Показываю старшему глазами на младшего. Что? Почему он пистолет не вытащил? Капризным тоном избалованной девочки спрашиваю Триаля. Старший тяжело вздыхает, кивает напарнику. Тот охотно вынимает оружие. Вот, теперь я довольна. Мы идем к выходу. Ой, я опять останавливаюсь, оглядываюсь на Буланже, мсье Буланже, сумку. Мою дорожную сумку подхватывает напарник. Я еще успеваю состроить рожицу портье и показать ему язык. Несказанно для меня противное лицо вытягивается в недоумении. Отложу в копилку самых лучших воспоминаний. А вам, портье, это дорого обойдется. Кричу ему уже на выходе, очень дорого. Угрожаете? Спокойно интересуется младший полицейский уже на улице. Парня надо предупредить, что у него будут сложности, объясняю ему расклад. Он отправил в полицию мировую звезду. У него и руководство отеля впереди очень веселая жизнь. Вы мировая звезда? Спрашивает Триаль, пока усаживаемся в автомобиль. А разве по мне не видно? Распахиваю глаза на такую широту, что мой старший констебль слегка жмурится, и сразу перевожу тему. А у вас в участке все полицейские такие импозантные мужчины? В голос мне не надо добавлять заинтересованности, скорее надо ее придерживать. Все, уверенно отвечает Триаль, кроме женщин-полицейских. Шарман, удовлетворенно отзываюсь я и умолкаю. Долго молчать все равно не пришлось. Через 2-3 минуты мы на месте. Здесь я и вижу вывеску. 7920, бульвар Сен-Лоран, Монреаль. Заходим. Знакомая по многим фильмам обстановка. Больше похожа на слегка военизированный офис. Российский околоток совсем другой, более брутальный. Ай, кто-то сильно и грубо дергает меня в сторону. Чуть не падаю, но инстинктивно опираюсь на ту же грубую лапу, обхватившую мою левую руку чуть выше локтя. И быстро-быстро перебирать ногами пришлось. Ауха! Потираю травмированное место, непроизвольно даже слезу вышибло из глаз. Осуждающе смотрю на мрачную и злобную морду лица какого-то хмыря. Дюжая фигура в форме всем видом источает угрозу. Вы чего? Я вижу, как все вокруг смотрят и почему-то не вмешиваются. А почему это они не вмешиваются? Старший констебль Триаль, поворачиваюсь к нему, почему вы не предупредили, что у вас меня будут обижать? Клод, прекрати, Триаль будто проснулся, встал между нами и, мягко положив мне руку на плечо, повел в угол помещения. Там были сиденья, кажется, несдвигаемые, и дверь в какой-то закуток, рядом обыкновенный письменный стол. Не могу вспомнить из доставшегося мне даром опыта ничего полностью аналогичного, но нечто похожее было. Добрые и злой следователи, психическое подавление задержанного с целью без проблем снять чистосердечные показания. Это местное пугало для задержанных и арестованных, и вряд ли ему позволено открыто заниматься рукоприкладством. Хотя рисковать я не собираюсь, мне следует его как-то нейтрализовать. Мою дорожную сумку ставит на стол. Рядом лежит легкая сумочка Луи Виттон. Один из полицейских открывает и осматривает большую. Слезы у меня мгновенно высыхают. Одариваю непрошенного инспектора моих личных вещей самой своей очаровательной улыбкой. Мсье хочет полюбоваться на мои трусики. Ау, мсье знает толк в извращениях. В моей улыбке можно найти что угодно, кроме осуждения. Но почему-то полисмен краснеет и отходит. Шапочный досмотр все-таки провел. Открыл и аккуратно поворошил вещи. Кто-то негромко хихикнул рядом. Оборачиваюсь, рядом две девицы средних лет. Мария и Полина. Насколько понимаю, они будут проводить обыск и опись изъятого имущества в том самом закутке. Полтора часа мы занимались этой тягомотиной. За это время в участок привезли и сразу упрятали в обезьянник пожилую шумливую индианку. Я из вредности постаралась продлить процедуру, которая и без того нудная. Одни деньги, почти 10 тысяч долларов, пришлось пересчитывать минут 10. А почему нет списка визиток? Прочитав опись, спрашиваю я, сделайте отдельным приложением, там есть очень важные контакты. Кстати, это правда, там есть контакты с французским, корейским, японским телевидением, с несколькими важными лицами из Сон и Мусиц, да много всего. Минут 10 занимались сканированием и оформлением визиток, описывали все предметы моего туалета, вплоть до отдельных колготок и лифчиков.